Глава 7. Ветер, наконец, переменился и подул в нужную сторону. У Димы отлегло от сердца. Спасательный поход, в который они вышли вчера утром, как-то не задался. Все 11 мужчин работали веслами, как прокляты, но результат был весьма плачевным. Пройти они смогли лишь 4 острова, хотя мальчишка чутко указал, надо пройти 9 островов. Немцы были на 10-м. Чертов ветер и течение сводили на нет все усилия команды, а еды они взяли всего-то на 2 дня, да и то по минимуму. «Суши весла, мачты развязывай!» Повеселевшая команда быстро побросала осточертевшие весла и распустила крепежные петли. 5-метровые мачты, сделанные из тонких белых жердин, скрипнули и распались, растянув между собой парус. Плотная и мелкая плетенка гулко хлопнула раз в другой, наполнилась воздухом, и лодка, ощутимо прибавив ход, пошла вперед. Народ восторженно заорал и без сил попадал кто куда, оставив своего капитана в одиночку разбираться с рулевым веслом. Кроме голода, жажды и зверской жары, Мельникова серьезно заботили и другие проблемы, главной из которых был Витька. Как бы не смешно выглядел его робкий мышиный бунт позавчерашним вечером, последствия были очень серьезные. Во-первых, если уж быть с самим собой полностью откровенным, то Дима считал, что Витька был абсолютно прав, заявив о праве собственности на лодку. Сам Мельников на его месте поступил бы точно таким же образом, разве что угроза ракетницей Данияру перечеркнула желание сенсея открыто поддержать Виктора. Ракетницу он, конечно, у Вити отобрал и даже слегка двинул ему по шее, но дальнейшие разборки, которые собирался устроить его лучший друг, Дима пересек на корню, велев Данику отнести и меч, и сундук на лодку. Тот, конечно, здорово удивился, но возражать не посмел. Во-вторых, к Витьке сразу выстроилась здоровенная очередь из желающих с ним познакомиться. Это был сигнал. Очень-очень нехороший сигнал, который ясно дал понять, что им, Дмитрием и его порядком, довольны далеко не все. И в-третьих, турецкий экипаж во главе со своим капитаном открыто поддержал Егорова. Гёкхан Орхан заявил, что ракетницу и аптечку он не отдаст, и что вместо любого из мельниковских парней в поход пойдет второй пилот Пегаса. «Ракетницу верните моему другу. Елмаз ему 2 выстрела отдаст». Вот и сейчас рядом с Витькой устроился его кореш Олег, турок и мальчишка-немец. Маленькая компания беззаботно трепалась на дикой смеси русского, английского, немецкого и турецкого языков, прекрасно понимая друг друга и не обращала ни малейшего внимания на злобные взгляды Игоря и Данияра. «Черт, походу спелись». Игоря в поход Дима брать не хотел, но его уговорил Витя. «Не хочу я его, Катю, с ним один на один оставлять, понимаешь?» Мельников понял и подозвал к себе Гошу. Здоровяк обрадовался и заверил, что в прошлый раз он просто растерялся и сильно испугался за сына. Но теперь-то он, ого, покажет дикарям Кузькину мать. Скрипя сердце, сенсей дал свое согласие на участие в походе бывшего мужа Катерины. «Хлебну я с этим товарищем проблем». Ветер сделал свое дело. Оставшееся расстояние каноэ пролетело буквально за несколько часов. Острова, тянувшиеся по левому борту, менялись один за другим. Все они были похожи, как однояйцевые близнецы, плоские, низкие, с редкими пальмами и роскошными белыми пляжами. Под вечер, когда солнце стало уходить за горизонт, прячась за верхушками пальм очередного островка, мальчишка оживился и громко объявил, что следующий остров — тот, который им нужен. На корме возле руля задумались, а потом велели собирать мачту и бросать якорь. Витька нервно зевнул. С приближением цели похода мандраж у него только усиливался. Одно дело, очертя голову, броситься в драку, и совсем другое — идти на битву с сильным противником несколько дней, постоянно думая о том, что ждет впереди. Егоров задавил дрожь и сосредоточился на разговоре. Капитан и по совместительству командир отряда Дима-сан держал совет. «До острова отсюда километров 5». Витька опомнился и посмотрел за борт. «Точно. Остров, к которому они плыли, был так же высок, как и их большая земля, но от островка, возле которого они бросили якорь, его отделял широкий пролив, который вплавь при всем желании было не одолеть». «Варианта 2. Первый. Сейчас высаживаемся на берег, а поутру переправляемся и...» Мельников неопределенно помахал руками. Детального плана, что делать дальше, не было и у него. «Второй. Плывем сразу. Высаживаемся ночью и...» Дима-сан снова махнул рукой. Мужики зашумели, обсуждая предложение командира, а Витька задумался. И в том, и в другом варианте были плюсы и минусы. Утром оно, конечно, понадежнее будет. Ломиться ночью через джунгли и буераки по чужому острову, на котором находятся аборигены, было глупо, но и откладывать переправу на утро не стоило. Один дозорный на том берегу, и весь план застать противника врасплох пойдет прахом. В итоге обсуждения мнения разделились 50-50. Народ проголосовал, примолк и уставился на молчавшего Виктора. «Ну, а ты чего думаешь?» Егоров посмотрел на решительные лица мужчин и успокоился. Мандраж прошел, страх исчез. Он был частью отряда, который готовился идти в бой. «А чего тянуть кота за хвост?» «Я за то, чтобы идти сейчас». Мужики зашумели, а Мельников довольно прищурился. Этот тощий хмырь казался не таким уж и трусом. Все пришлые проголосовали за то, чтобы немного подождать, а Витька нет. «Ладно, всем проверить оружие, проверить обувь. Затем ужин, дожидаемся, когда взойдет синяя, и плывем к острову. Вопросы?» Вопросов ни у кого не было. Мужчины занялись нехитрыми делами, шнурками на кроссовках, пережевыванием рыбы, осмотром дубинок и копий. С оружием у десантников была жопа. Свой железный меч Витя, по совету Мельникова, все-таки отдал Данияру. Тот когда-то давно занимался ушу и единственный из всех имел хоть какое-то представление о том, как эту штуку держать в руках. Тяжелое черное копье взял себе сам сенсей. Этим деревянным ломом он управлялся играючи и одной рукой. Два деревянных меча забрали себе самые крепкие парни из турклуба, а все остальные бойцы довольствовались дубинками и кривыми заточенными палками, изображающими дротики. Самым оригинальным оружием обзавелся Олег. Кроме маленького ножика, который он никому не показывал, дизайнер вооружился отличной женской сумочкой из настоящей кожи и с длинным наплечным ремнем. Олег вытряхнул оттуда все барахло, загрузил внутрь пяток булыжников и застегнул молнию. Готово. Парень раскрутил свой чудовищный кистень и очень ловко крутанулся, разом увеличив радиус удара вдвое. Сумка гулко свистнула и заехала по стволу ближайшей пальмы. Удар был страшен. Дерево вздрогнуло, качнулось, сверху дождем посыпались листья, а народ впечатлился по самое не могу. Но это все, по большому счету, была лирика. Самым серьезным оружием, на которое возлагались основные надежды, были две ярко-оранжевые ракетницы американского производства. Йылмаз, который как-то стрелял из такой штуки, всех заверил, что с 10 метров ракета сшибет с ног любого дикаря и дырку в нем прожжет. Одна такая штука была у турка, вторую спрятал в карман куртки Витя. От берега отчалили с заходом солнца. Сумерки быстро превращались в ночь, но черный силуэт острова еще был виден, и команда уверенно направила каноэ к цели. Мачту снова связали, и идти приходилось на веслах. Егоров сидел на своем месте и, закусив губу, греб изо всех сил. Со стороны открытого моря дул сильный и, блин, холодный ветер, неся с собой брызги и пену. Волны в проливе постоянно шипели, а лодку бросало вверх-вниз. Единственной дурацкой мыслью Вити было — Как же они там по ночам спят? Мальчик сообщил, что их лагерь стоял на внешней стороне острова, там, куда их и перенесло. Это было неплохо. Каноэ шло по лагуне, и высаживаться на берег они планировали с подветренной стороны. Правда, нужно было протопать 2 километра ночью по холму, густо заросшему джунглями, но уж как-нибудь. Война план покажет. Что? Олег оглянулся. Ничего. Витька еле видел в темноте лицо друга. Ничего, Олежка. Война план покажет. Команда кораблика коротко хохотнула. Прошло 4 проклятых дня с того момента, как его мальчика забрали и увезли аборигены. Гюнтер сцепил зубы. Ему было так плохо от одной этой мысли, что захотелось немедленно умереть. Что они там сделают с Иохимом, он представлял себе очень отчетливо. Насилие над женщинами и детьми здесь, на острове, происходили постоянно, прямо на глазах раздавленных горем родителей, и ничего нельзя было сделать. Эти гориллы были опытными воинами и стерегли своих пленников лучше сторожевых псов, не давая никому ни малейшего шанса на сопротивление. Убивали сразу, по любому поводу. А 2 дня назад, поняв, что угроза смерти на отчаявшихся людей уже не действует, они взяли 3 молодых парней. Боже, что они с ними делали? Последний из замученных умер только сегодня под вечер. Страшные пытки и вопли жертв окончательно парализовали волю к сопротивлению 50 измученных людей. Всего 50. Всего. Бывший брандмейстер скрипел зубами. На остров их высадилось 104 человека. 7 детей увезли, а оставшиеся на острове 6 дикарей перенялись развлекаться, насилуя и убивая. Каким чудом его жена и дочь, пока избегали внимания дикарей, Гюнтер не знал. Пока его семья потеряла только младшего сына, а он сам отделался отсеченной левой кистью. Кровь он остановил, затянув культю ремнем, а потом прижег рану на костре. Было очень больно, но он вытерпел. Не закричал и не упал в обморок, чем заслужил одобрительный взгляд рыжего лохматого предводителя неандертальца. Может быть, поэтому девочек моих и не трогают? Мужчина повернулся на бок и попытался уснуть. В животе постоянно урчало. Эти чертовы макаки не давали как следует ловить рыбу и собирать моллюсков, которых здесь на камнях было великое множество. Судя по поведению аборигенов, они просто ждали свою лодку, которая увезла детей. Гюнтер искренне надеялся на то, что туземцы просто отвозят рабов к себе в поселение и следующим рейсом увезут еще кого-нибудь, и что их заставят работать, они убьют ради развлечения и не принесут в жертву своим туземным башкам. Пожарный проворочался всю ночь, но так и не сомкнул глаз. На востоке стало сереть небо. Начинался новый день. Бинокль Йылмаза дружно пошел по рукам. Когда очередь дошла до Витьки, он уже был в курсе того, что между 2 кострами на земле спят 50 человек, а караулят их 3 неандертальца, грамотно зажав пленников между берегом, скалой и ручьем. В оптику Егоров хорошо видел, что 2 дикарей несут службу ответственно, не спят, а ходят с копьями от 1 костра к другому, а 3-й, забив на все болт, вовсю развлекается с пышногрудой блондинкой. Женщину он стимулировал очень просто, покалывая ей спину ножиком, отчего баба дергалась и старалась как могла, ублажая своего мучителя. Да и хрен с ней! За день до отлета Егоров посмотрел на работе в обеденный перерыв старый советский фильм «Иди и смотри». Доесть свой обед Витька тогда не смог, а ко всем немцам он воспылал жгучей ненавистью. Соземельники они или нет, неважно. Они не из моего муравейника. Мужчина перевел бинокль дальше. Еще 3 аборигена нашлись под навесом. Они спали, но оружие лежало рядом с ними. Витя отдал бинокль и вжался в склон холма. Ночной поход дался всем очень нелегко. Остров оказался значительно шире, чем они ожидали. Холмы выше, а джунгли гуще. Высадившись на берег поздно вечером, десантники добрались до исходной позиции только под утро, вывесив язык на плечо. Хорошо хоть туристы заставили всех обвязаться веревкой и повели отряд гуськом, выбирая путь. Никто не свернул себе шею и не заплутал в темноте. Эти долбаные белые птицы, твари, густо облепившие кроны деревьев, на пробиравшихся внизу людей орали так, что никакие сторожевые собаки были не нужны. Пришлось все время ломать глаза, выглядывая пернатых уродов и обходить их стороной. С моря дул холодный ветер, листва на деревьях шумела так, что можно было разговаривать в полный голос, не опасаясь, что тебя услышат дикари. Витькины зубы выдали дробь. От холода и страха. Рядом тем же самым занимались все остальные десантники. Даже железного сенсея трясло. Спорт и война оказались разными вещами, и он никак не мог решиться отдать команду «Вперед!». Рядом глухо матюгнулся Олег. «Хули лежим? Ждем, когда все проснутся?» Витя посмотрел на друга, шмыгнул синим от холода носом и пополз вниз по склону холма. Следом за ним нырнул дизайнер и мальчишка-немец. «Димон, смотри!» Даньяр зашипел ругательство на казахском, что означало крайнюю степень возмущения и злобы. «Этот придурок!» Мельников отыскал глазами место, где только что лежали Витя и Олег, и тихо ахнул. Пацана, за которым он велел им присматривать, тоже на месте не оказалось. Дима-сан отвис, стряхнулся и немедленно скомандовал «За мной!». Через 100 метров путешествия напрямик через непролазный кустарник парни выбрались на узкую утоптанную тропинку, которая, виляя, шла как раз туда, куда им было нужно. Витя, трясясь как осиновый лист, вытащил из кармана оружие и взвел боек. «Пошли!». Идти вниз было страшновато. Рядом потерянно топтался Олег. Его кистень среди плотных стен ветвей был бесполезен. Парень повесил сумочку себе на плечо и вытащил ножик. «Пошли!». Витька молча посмотрел на стоявшего позади Олега мальчишку и промолчал. Подросток был в своем праве. Он шел спасать свою семью, и на мнение чужих взрослых ему было наплевать. Чутье инструктора по горному туризму Данияра подвело. Он решил не ломиться, словно лось, напрямик через кусты, а аккуратно и тихо пройти по траверзу склона. Если бы не тропка, которую случайно нашел Витя, то, скорее всего, они бы троицу самовольщиков опередили. А так вся основная группа бойцов под предводительством Мельникова безнадежно отстала. Тропа вильнула влево, потом вправо и вывела мужчин на небольшую полянку, находившуюся у самого подножья холма. Прямо перед выходом к стоянке людей рос лохматый зеленый куст, который надежно укрывал Витю и Олега. Егоров нервничал, не понимая, куда запропастились остальные бойцы. Олег тоже чувствовал себя не в своей тарелке, и только мальчишка рвался вперед. «Ком! Ком! Ком! Ком!» Витя шепнул другу. Тот крепко взял мальчишку за руку и жестом велел замолчать. Витя глубоко вздохнул, мысленно перекрестился и осторожно выглянул из-за куста. Лагерь был как на ладони. От укрытия до ближайшего часового было 100 метров, не больше. Второй дежурный находился в самом дальнем конце стоянки, а третий, хрен, ни на что не обращал внимания. Он лежал на спине, а на нем задорно прыгала блондинка. Черт его знает, какая муха укусила Витьку в этот момент, но план сложился сам собой за доли секунды. Дальше в ход пошли приемы и жесты из фильмов про нелегкие будни американского спецназа. «Ты!» — палец уперся в грудь Яхима. «Идешь?» — пальцы пробежались по земле. «Туда!» — Витька показал на лагерь. Мальчишка с очень серьезным видом кивал, мол, «Ясно, я все понял». План был прост. Ловля на живца. Мальчик должен был показаться часовому, испугаться и тихо, без криков, прихрамывая, побежать назад, в кусты, где часового и будет ждать офигенный сюрприз в виде женской сумочки с камнями. Егоров обернулся и с надеждой посмотрел на заросли на склоне. Темно-зеленая листва в рассветных сумерках, казавшаяся почти черной, шумела и никаких признаков разумной жизни не подавала. Блин! Момент упускать было нельзя. Все пошло, как обычно, через задницу. Часовой, увидев бесхозного ребенка, удивился и побежал его ловить, но перед этим заорал благим матом, подняв на ноги и любителя экстремального секса, и всю спящую братью. Иохим пронесся мимо, по-настоящему подвизгивая от страха. Дикарь несся следом очень быстро и со зверским выражением на лице. Бац! Сумка со свистом, описав полукруг, встретилась с головой преследователя. Витька только и успел подумать, что выражение «харя треснуло» иногда следует понимать буквально. Неандертальца будто сбило грузовиком. Он очень красиво распластался в полете ногами вперед и громко, спиной и затылком, ударился о землю. «Этот готов!» Витя вышел из-за куста, посмотрел, как прямо на него бежит еще пара воинов, и очень спокойно поднял ракетницу, выбрав того, что был без штанов и с достоинством наперевес. Заметив краем глаза, как рядом раскручивается мега-кистень, он тщательно прицелился и с расстояния в 4 метра всадил врагу ракету аккурат между глаз. Хлоп! Шух! Бац! Дикарь повторил полет предшественника, свалившись без единого звука. «Ложись!» Уже падая на землю, Витька отстраненно подумал, «Это мне?» Над головой пролетел снаряд. Олег не стал дожидаться, когда вооруженный длинным копьем детина добежит до него и просто швырнул тяжелую сумку во врага. Рыжий, густо заросший и бородатый дикарь крякнул и сложился пополам. «А ну пошли нах!» Витька снова упал, еще ниже, на 5-ю точку. В другую сторону от тропы улетел Олег, а мимо топоча, словно стадо носорогов, наконец-то пронеслись мужики. «Ура! Бей! А-а-а! Бля!» Неандертальца на тропе убили, походя. Лежавшего без чувств дикаря пару раз проткнули копьями и, не глядя, несколько раз шваркнули по черепушке мечами и дубинками. Бежавшая из лагеря подмога, увидев, что все часовые полегли, остановилась и ощетинилась мечами и копьями. Неизвестно, чем бы закончилась эта стычка для ребят Мельникова, но тут сзади на дикарей обрушился град камней, палок, комков земли и проклятий. Не ожидавшие такой подлянки туземцы разбежались в разные стороны и тут же были перебиты десантниками. Мельников тупо снес своим ломом ближайшего к нему индейца, остальные бойцы просто забили врагов палками. Победа была полнейшая. Витя сидел у костра, и на счастливую суматоху, творившуюся в немецком лагере, внимания не обращал. Больше того, идти к людям, принимать заслуженные похвалы и благодарности, у него не было ни малейшего желания. Брататься и обниматься с грязными, побитыми, замусоленными немцами он, честно говоря, брезговал. В стойбище стоял ор. Стоны, смех, плач, вопли. Все это смешивалось в такую жуткую какофонию, что хотелось заткнуть уши и бежать куда подальше. Столько горя и боли изливали друг другу люди, что волосы вставали дыбом и без всякого перевода. Витька заткнул уши. Стало действительно легче. Егор с сочувствием посмотрел на турка, пытавшегося объяснить, кто они и откуда. Его не слушали. Его тискали, обнимали и целовали. Иохим успел сообщить обезумевшим от счастья родителям, что почти все дети живы, и те пытались качать всех попавшихся им на пути десантников. Рядом без сил свалился Олег. Глаза у него были круглые, а голос нервно дрожал. «Да, видать, сурово им пришлось». От десятков холмиков у подножия горы несло таким могильным холодом, что Виктор зябко повел плечами. «Да, видать, сурово». «Виктор, иди сюда!» Из центра немецкого стойбища махал рукой Мельников. После того, как первые, вторые и третьи страсти улеглись, а Дима-сан перешел в себя после первой в его жизни боевой схватки, ему остро захотелось сделать 3 вещи — попить, умыться и надавать Витьке по шее. Однорукий здоровяк, на котором, не отрываясь, висел Яхим, сориентировался в этом бардаке первым. Висевший над лагерем гомон, он пресек громкой руганью, пинками и отрывистыми командами. Мельников открыл рот. Рыдавшие минуту назад женщины, подростки и немногочисленные мужчины кое-как утерли сопли и слезы, поднялись на ноги и выстроились в некое подобие строя. Однорукий пролаял несколько команд, и народ организованно рассыпался на несколько частей. Мужчины понеслись убирать тела, женщины частью ринулись в воду, частью занялись помощью особо пострадавшим, и никакой неразберихи и толчии при этом не было. Мельников представил, что бы творилось после таких событий в его лагере, и грустно шмыгнул носом. Об этом даже думать было боязно. Мужчина напился из родничка, смыл себя грязь и пот и, шумно отфыркиваясь, огляделся. — Где ж ты? — Виктор, иди сюда! — Ща я тебя! С Егоровым вышел облом. Сенсею хватило одного взгляда в равнодушные глаза Вити, чтобы понять, ему похрен, причем все, совсем и окончательно. А еще командир увидел в глазах своего подчиненного хорошо скрытую снисходительную усмешку. Дима поперхнулся и резко сменил тему. — Да, точно. Победители не судят. Витька, как ни крути, был победителем. — Ну что, Виктор, Сергеевич, пойдем смотреть, что тут да как. Уже через час все планы, которые выстроили шеф и его новый первый зам, полетели в тартарары. Витька втайне, офигевая от своего нового статуса, с еще большим удивлением выяснил, что идей, что же делать после того как, у Димы не было вообще. Мельников ввязался в драку сам и ввязал в нее своих людей, не имея ни малейшего представления, как быть со спасенными немцами дальше. Сначала они, конечно, решили вести всех к себе. — В тесноте да не в обиде, да, Вить? — Да, Дим. А жрать что будем? Затем они подумали и решили, что нечего в чужую жизнь лезть, и что привести оставшихся детей сюда куда проще, чем увезти отсюда полсотни человек. На острове, кроме десантников, было 5 мужчин, 31 женщина и 15 детей-подростков. И как такую ораву перетащить за 3-9 земель на лодочке, ни Виктор, ни Дмитрий не знали. А потом их позвали на обед, и все встало с ног на голову. Всего за 1 час 10 женщин и подростков набрали на ближайшие отмели креветок, нарвали в лесу каких-то плодов и сварили в большущем глиняном горшке, очень коряво слепленном, надо сказать, восхитительный супчик с корешками, листиками и прочими травками. Когда Витька сметелил вторую тарелку и стал способен воспринимать вкус, то он с изумлением понял, это ушица по вкусу здорово смахивала на так любимый им тайский том-ям. — Гюнтер, скажи, а у вас с пищей всегда так хорошо или только по праздникам? — Оказалось, что да. Местные воды просто-напросто кишели рыбой, омарами, гигантскими креветками и прочей морской живностью. Немцы, наблюдая за дикарями, определили 3 вида съедобных плодов и довольно много растений и трав, которые индейцы и неандертальцы активно употребляли в пищу. Рецепт супчика женщины тоже подсмотрели у врага. — Я! — счастливый папаша прижал к себе сына, а Илмаз, сытно отдуваясь и икая, перевел. — Здесь всегда так, а там... Немец махнул культей на джунгли. «Пальма растет, веерная, лист оторвешь, сок сладкий бежит, как сахар». Турок непроизвольно причмокнул. «Шекер, Витька посмотрел на зависшего Диму. «Приезжайте к нам на Колыму. Нет уж лучше вы к нам». «Дима, нам надо сюда перебираться». С отплытием назад все дружно решили повременить. Даже метавшие на Витю бессильно ненавидящие взгляды Данияр и Игорь на время забыли про него и отвлеклись на гораздо более важное и интересное дело — осмотр острова, который было предложено именовать «Новая Земля». Сами немцы, обитавшие здесь уже больше недели, остров так толком и не осмотрели, а с появлением дикарей это стало невозможно.